изо всех сил резко натереть, намассировать сразу оба уха своими руками, бесцеремонно, безжалостно, прямо-таки надрать. Очухивается секунд через 5. Если же не очухивается, такая у него, значит, судьба в отделение, в вытрезвитель. Вы сделали все, что могли. Кто может, пусть делает лучше. Применим и в порядке самообслуживания. Проблема лишь в том, чтобы очухаться до начала применения, заблаговременно. Еще чуть-чуть об инстинктах будущего. Отвлекся на текущую практику и, прошу прощения, уважаемые коллеги, недовысказал еще одно маленькое соображение, футурологическое. Не исключено, что с началом грядущего тысячелетия на планете нашей у хамо сверхсапиенсов, ныне пока еще только хомо обыкновенусов, начнут рождаться детишки без рук, без ног, без глаз, без ушей, и нечего будет им надирать, а надираться все равно будут, телепатически, с врожденными психокинетическими умениями включать телевизоры и видеомаги, обращаться с компьютерами, устраивать взрывы, чего угодно, когда угодно и где угодно, будут гонять по всему космосу лазерно-фотонные мотоцифалотроны, сейчас-то просто по земле тарахтят, вы их и сами часто видите и слышите под своими окнами, этих мотоцефалов. И все это буквально не сходя с места, не открывая глаз, которых не будет. Инстинкт и привычка, разумеется, вещи разные, побуждения разноуровневые, но одно все-таки как-то переходит в другое. Не через ДНК, так через другое ДНК, духовно-наследственная культура. Едина жизнь, уважаемые коллеги, жизнь целостна. А слова и понятия ваши, позвольте и мне замолвить словечко, как узкому специалисту, в том числе и научные термины, ее шизофренически расчленяют единую жизнь, разрывают, дробят на несуществующие абстракции. Дети же, позвольте высказаться тривиально, дети — это наше будущее, равно как и прошлое и настоящее. Дети — это суть наша, нами непонимаемая. Дети — это мы, не желающие нами быть. Мы для них только телопроизводители, а на роль духоводителей претендуем с успехом, каким сами видим. Ну, а теперь о курении. Нет, постойте. Сперва научно, окончательно, бесповоротно определим, наконец, что же такое жизнь. Не всеобъемлющая, нет, только с точки зрения наркологической. Полимания или мультимания, амнимания или универмания. Как лучше звучит, как научней. Попроще перевести как на русский. Пожалуйста, все влечения, все пристрастия, все привязчивость, все навязчивость, все сумасшествия, все сумопосходительства. Если вы еще в памяти, если не совсем забыли себя, если вспомните, как увлекались в детстве зубной пастой, как ели мел, закусывали спичками, батарейками или чем-либо еще, вы поймете меня и без этих мудреных слов. Я лично в полуторагодовалом возрасте, мама это запомнила навсегда, напился чернил, словил кайф. С этого и началось. Чернил в голову ударили, графомания. И еще, кроме обычных маний, имею одну довольно оригинальную коллекционирование. Но не чего-нибудь, не презренных там марок, автографов или спичечных коробков, нет. А вот этих самых маний и пристрастий. Собираю мании со всего света. Иду на рекорд в книге Гиннесса. Коллекционер маниоман. А вы все, конечно, знаете, как неудержимы, как невменяемы коллекционеры. Сколько курьезов. Какие редчайшие экземпляры, представить и не пытайтесь. Все прибывают и прибывают. Жаль только, не могу ни с кем поделиться этими сокровищами. Почти все унесу с собой. Не обменивать, не продавать, не устраивать благотворительные выставки – ничего. В подавляющем большинстве врачебные тайны. Для интересующихся сутью, а не казуистикой из авторских наблюдений, охота – за мыслью. Везет же людям цвет судьбы нестандартный ребенок. Нет, и не спрашивайте. Обратимся к себе. Вот теперь о курении. Та нелегкая эта работа...